Глава 24. Кен вернулся на поляну, когда рассвет еще не наступил, но первые лучи солнца приближающегося дня уже успели рассеять мрак. Бесшумно выйдя из леса, он цепким взглядом осмотрел поляну, что-то коротко приказав своим людям, и направился к нам. «Все тихо?» «Да, ваше высочество. А там что?» — поинтересовался Дуг, кивком показав в ту сторону, где мы видели огни. «Небольшой отряд, всего человек 20. Наверняка дезертиры. Те, кто к нам прибился, упоминали о еще одной группе. Вернемся в замок, отправлю Рэндона поговорить с ними». 20? С недоумением переспросила я, отчетливо помня, что показал мне ворон, и вполголоса, будто размышляя, произнесла. «За скалой, народ ее назвал головой великана, уж больно приметно и мимо нее не пройти, есть укромное место, земляничный лог. С одной стороны он скрыт от любопытных глаз густым и непролазным лесом, с другой его прячут скалы». «Хм, голову мы не встретили. Далеко она от этой поляны?» — спросил высочество, подзывая к себе одного из воинов. «Если идти на запад, как раз выйдите на нее», — ответила, мысленно порадовавшись, что принц понял мой намек, вот только войско хранилось не в земляничном лагу, а чуть ближе. Однако, найдя голову великана, люди Киана не пройдут мимо тех, кто затаился на землях герцогства Норфолк. «Эд, проверь и будь осторожен», — приказал его высочество и, вновь вернув свой взор на меня, проговорил. «Эйрин, кажется, пора собирать кронум». «Это не опасно?» «Нет, отряд далеко, и мы успеем уйти», — заверил мужчина и, галантно предложив мне руку, помог спуститься с небольшого камня. Обычно сбор растений меня умиротворял, и я старалась растянуть такое редкое для меня удовольствие, но не сегодня. Прислушиваясь к каждому шороху, вздрагивая от криков птицы, я быстро накопала полный мешок корней, убедила, что Нета тоже заполнила свою поклажу и сообщила принцу, что готова вернуться в замок. «Спуск продолжительный. Советую выпить отвар и плотно позавтракать», — проговорил Кен, забирая у меня мешок с корнями кронома, взамен вручив лепешку с куском жареного мяса и кружку с горячим напитком. «Спасибо». Поблагодарила, чувствуя себя немного неловко, усаживаясь на удобное и мягкое сиденье, что быстро соорудил для меня Киан. «Эйрин, должен вас предупредить, я задержусь в вашем замке дольше, чем планировал. В 10 днях пути от границ земель герцогства Норфолк было замечено войско, и я жду подкрепления». «Я понимаю, однако надеюсь, что битвы на землях герцогства все же не будет. Мы сделаем все возможное, чтобы жители не пострадали». «Я верю вам», — промолвила, залпом осушая кружку и, рывком поднявшись, не скрывая сожаления в голосе, произнесла. «Нам пора возвращаться. Не стоит надолго оставлять замок без хозяев». «Эйрин, я еще пока принц своей страны, хотя и нахожусь в бегах», — натянуто рассмеялся Киан. Взяв меня за руку, он пристально на меня посмотрел и, выдержав небольшую паузу, проговорил. «В моей власти развести вас с лордом Леноксом». «Разведите», — тотчас ответила я своими словами, удивив его высочество, и поспешила добавить. «И если вы позволите, я бы хотела последовать за вами, пока не доберусь до ближайшего города». «Хм, я буду рад вашей компании», — растерялся мужчина от моего напора, тут же с улыбкой продолжив. «Мы обсудим это чуть позже, пока я вынужден задержаться в вашем замке». «Ваше нахождение в замке ему лишь на пользу», — вернула улыбку его высочеству и, кивнув Нетте, устремилась к скале, едва виднеющейся сквозь плотный строй кустов и деревьев. Связь с вороном настигла меня на последней ступени. От резкой смены обзора я едва не упала, но крепкие и надежные руки успели меня подхватить. «Эйрин, что с вами?» «Не отпускайте меня!» — потрясенно прошептала, вцепившись в мужчину, впервые видя глазами птицы в настоящем времени. В желудке сначала от страха ухнуло, но вскоре от неприятных ощущений не осталось и следа, и я отдалась упоительному чувству полета. Это было так прекрасно. Я будто наяву ощущала, как ветер ласкает крылья, поднимая меня высоко над землей. Я наслаждалась невероятной легкостью и чувством свободы, а от открывшегося перед глазами необъятного простора у меня кружилась голова. Но самое удивительное было то, что ворон позволил управлять собой, а мне так захотелось увидеть замок. «Госпожа, что с вами?» — вернул меня на землю взволнованный и напуганный голос горничной. «Вы в порядке?» «Да», — рассеянно промолвила я, часто-часто моргая, фокусируя свое зрение, и продолжала держаться за принца. «Вы будто ничего не видели», — обеспокоенно пробормотала Нетта, бросив настороженный взгляд на его высочество. «Кен, простите мое невежество. Штандарт со змеей, обвивающий меч, принадлежит вашему союзнику?» Проигнорировав встревоженную нету, я обратилась к высочеству, надеясь услышать в ответ «да», но принц, пытливо в меня всматриваясь, проговорил. «Нет, под этим штандартом несут свою веру церковники Илантры». «Замок Норфолк окружен воинами Илантры», — глухим голосом изрекла, бессильно опускаясь на ступени, с трудом осознавая весь ужас, что ждет нас впереди. «Откуда вы знаете?» — тотчас спросил Киан. Я ждала этого вопроса и, прямо посмотрев в глаза мужчине, равнодушным голосом ответила. «Ворон показал». «Значит, это все-таки вы», — вдруг ласково улыбнулся Киан, ошарашив меня своей неожиданной реакцией. Я, признаться, думала, меня обвинят в помешательстве. Но принц, как будто общаться с вороном в порядке вещей, громко объявил. «Леди Эйрин видела, что ее замок осажден церковниками. Им нужен наследник, и пока они уверены, что я в замке, нам необходимо добраться до границы с графством Олден, там наши союзники». «Зажмем их в тиски и, наконец, покончим с ними!» — зло выкрикнули воины Киана, изумив меня непоколебимой верой в мои слова. «Эйрин, вам есть где укрыться? Потребуется время, чтобы мы отбили ваш замок», — проговорил принц, виновато мне улыбнувшись. «Я пойду с вами», — голосом нетерпящим возражений ответила, рывком поднимаясь. «Я немного умею обрабатывать раны, а еще могу готовить и...» «Для нас большая честь, леди Эйрин, если вы присоединитесь к нам», — вдруг торжественно проговорил его высочество, окончательно меня запутав. «Хм, я не нашла, что ответить, все еще пребывая в растерянности, и, поправив лекарскую сумку на плече, спросила. «Где находится графство Олден?» «На востоке». «Значит, нам лучше идти в эту сторону, там болото, и не всякий туда рискнет соваться, а старая Юбха указала мне верные тропки», — проговорила, невольно улыбнувшись страдальческому стону Неты, и первой спустилась с лестницы силы Малета.